Глава седьмая. Виктор проснулся рано и долго лежал просто так, ни о чем не думая. Хотя думать было о чем. Он тряхнул головой, прогоняя неприятные мысли, и встал. Открыв форточку, начал делать зарядку. Через 15 минут, поимитировав бой с тремя противниками, бросился на пол и начал отжиматься. На 30-й раз, перекатившись через голову, прыжком встал и услышал тихий смех. У приоткрытой двери стояла Настя. «И так каждый день?» — утвердительно сказала она. Быстро надев джинсы, Виктор спросил. «А что ты еще знаешь?» «Только то, что отец написал из Ленинграда», — пожала плечами девушка. «Одно письмо и было за все время. Я с ним жила немного. Но помню, как он говорил, за то, что ты моя дочь, не должен знать никто. Значит, он с самого начала решил ей золото отдать, — понял Виктор. Я удивилась, когда письмо от него получила. Да еще, что Виктор приедет, — девушка посмотрела на парня. Что с тобой? Значит, он это еще в газах надумал, — отметил Виктор. Через меня ей золото отдать. Почему ты молчишь? Настя с изумлением смотрела на задумчивое лицо парня. Да так, Виктор взглянул на часы. Ого, уже 9. Я надеюсь, прекрасная хозяйка не позволит умереть, пусть незваному, но все же гостю, с голода. Помогая девушке мыть посуду, Виктор спросил. А ты Семенова? Знакомого твоего отца не знаешь? Петра Васильевича? Настя нахмурилась. Плохой он человек. Еще при бабушке, когда отца посадили, несколько раз деньги приносил. Вот, мол, сын деньги шлет. И много, удивился Виктор. 5 раз по 100 рублей. Потом перестал. Бабушка у кого-то адрес отца взяла. Нам-то он не писал. Настя едва заметно улыбнулась. Я отругала его. Мол, обещал постоянно помогать, а 500 рублей выслал, и вся помощь. Больше она тоже не писала ни разу. Вот откуда Седой узнал, что сова Настю за его долю кинул, — получил ответ волк. А недавно, на 9 мая, опять приходил. Коньяк принес, апельсины. Настя нахмурилась. «Ну и что?» — прищурился волк. «Приставать стал. Я в платную секцию женской самообороны хожу. Ударил я его и к телефону. Сейчас, говорю, милицию вызову». Он сразу и ушел. Девушка засмеялась. «И коньяк, и апельсины забыл. Я хотела отнести, но потом на день рождения взяла к подружке. А апельсины сама съела». «Отнести хотела?» — переспросил волк. Ты что, его адрес знаешь? Адрес нет, а дом знаю. Там рядом моя подруга живет. Виктор встал. Мы сегодня в город пойдем, и ты мне покажешь его дом. Зачем? — встревожилась Настя. У меня к нему кое-что от Седова есть. От кого? От отца твоего. Виктор подошел к большой фотографии женщины в большой узорчатой рамке. Это кто? «Бабушка!» Настя подошла к парню. «Скажи!» Ее голос дрогнул. «Он тяжело умирал?» Виктор взял девушку за руки. «Умирают все одинаково, а вот болеют перед смертью по-разному». Он вспомнил хриплый, протяжный стон Седова, темно-красную пену на его губах. «Я уходил, он еще живой был». Увидев слезы на глазах девушки, Виктор мысленно обматерил себя и поспешно сменил тему. «Пошли в город. В кино сходим. Я 100 лет в кино не был, а с такой красивой девушкой никогда». Настя, вытирая слезы, улыбнулась. «Я тоже в кино давно не была. Уже 1 год, наверное». «А почему ты одна?» — смущенно спросил Виктор. «Красивая, умная и одна». «Я ж твоя невеста!» — засмеялась девушка. «Помнишь, ты шоферу говорил?» Она вздохнула. «Был один парень. Нравился мне, но Настя развела руками. Характерами не сошлись. Ему все сразу подавай. А я бабушкиного воспитания. Она посмотрела Виктору в глаза. Извини, но пойми. Даже про это сказать некому. Когда бабушка умерла, у меня друзей появилось. Девушка виновато улыбнулась. А я поняла. Не я им нужна, а дом, где побалдеть можно. Девушка, замолчав, опустила голову. Виктор осторожно пальцами приподнял ее за подбородок. — Вышу голову, пани, еще не вечер. Пошли в кино. — Спасибо тебе, — тихо проговорила Настя.